Глава 33. Художник и его художество. Игра встретила меня целой простынёй системных сообщений. В своём шлеме мне пришлось пролистывать несколько экранов текста, чтобы ознакомиться со всеми произошедшими изменениями. Повышение известности на 2 пункта и такое же падение показателя авторитет. Серьёзный рост навыков администрирования реальности и управления механизмами. Повышение уровня персонажа сразу до 199 уровня. Я открыл экран с характеристиками комара и быстро пробежался глазами по строкам. Кунг-комар. Человек. Фракция реликт. Пожиратель 199 уровня. Характеристики персонажа. Сила 14. Ловкость 18. Интеллект 39 плюс 14. Восприятие 35. Телосложение 19. Модификатор удачи плюс 3. Дронов в управлении 6316 из 6. Ошибка. Чрезмерное количество дронов. Параметры персонажа. Очков здоровья 6353 из 6353. Очков выносливости 5815 из 5815. Очков магии 47933 из 47933. Переносимый груз 28 кг плюс 12 кг. Известность 178. Авторитет 176. Навыки персонажа. Электроника 153. Умение видеть уязвимости и ошибки электронных систем. Второй шанс. Сканирование 147. Поиск тайников, ловушек и аномалий. Картография 155. Умение видеть редкие предметы. Внимание! Доступен выбор второй специализации. Космолингвистика 172. Ускоренное понимание письменности. Улучшенное понимание визуальных сообщений. Ружья 83. Средняя броня 147. Плюс 10% емкость энергетического щита доспеха. Плюс 10% скорость восстановления щита. Зоркий глаз 157. Плюс 20% дальность обзора. Внимание! Доступен выбор второй специализации. Меткость 75. Целеуказание 119. Быстрый захват цели. Ощущение опасности 212. Снижение эффективности навыка у противника, раннее оповещение об опасности, интуитивные действия. Псионика 262-299. Плюс 30% силы псионической атаки, умение работать в связке. Вдвое уменьшен расход маны при атаке слабых противников. Ментальная сила 225-257. Контроль нескольких целей одновременно. Усиленная защита от псионических атак. Иммунитет к наведенным состояниям. Управление механизмами 357-407. Плюс 1 дрон в управлении. Плюс 3% успех взлома. Плюс 1 дополнительный дрон в управлении. Мистицизм 202-230. Плюс 20% количество очков магии. Плюс 20% скорость восстановления. Синергия. Телекинез 117. Ускоренная перезарядка умения. Обучение 127. Ускоренный рост навыков персонажа. Дезориентация 83. Стойкость 67. Атлетика 75. Дипломатия 137. Плюс 10% шанс договориться с равным или более сильным. Телепортация 90. 103. Ярость 27-47. Остановка времени 30-51. Пресечение жизни 6-23. Администрирование реальности 149. Внимание! Доступен выбор первой специализации. Внимание! Имеется 9 нераспределенных очков навыков. Ого! Да я вообще крут, особенно по части управления всевозможными электронными механизмами. Да и по части магии лишь считанные игроки могли со мной потягаться. А уж превзойти комара способны были вообще единицы. Но магия, способность убивать прямо из игры и огромная армия боевых дронов были даже не самой сильной стороной комара. За время 3-дневного пребывания в реальном мире у меня имелось достаточно времени подумать над развитием персонажа, так что накопившиеся свободные очки без колебаний вложил в навык администрирования реальности, подняв умение до 158 уровня и заодно открыв вторую специализацию. Над накопившимися специализациями и навыками тоже много времени не тратил, поскольку заранее все обдумал и определился. Картография — отображать на мини-карте потенциально опасные предметы и ловушки. Данная специализация частично пересекалась с уже имеющейся специализацией к навыку сканирования, также позволяющей находить ловушки. Но я посмотрел подробное описание к навыкам и определил, что способность находить ловушки будет усилена, так что польза определенно имелась. Зоркий глаз замечает находящихся в скрытном или невидимом состоянии игроков и NPC. При имеющемся у комара высоком восприятии, возможно, и не требующаяся специализация, поскольку большую часть невидимок я и так обнаруживал либо напрямую, либо после проведения сканирования. Тех же хамелеонов и прозрачных исиек-доминантов из числа охранников Георга I я, как правило, замечал. Но если способность обнаруживать невидимок улучшится, то хуже точно не будет. Управление механизмами. Мой самый прокачанный навык, в котором все три специализации уже были выбраны, но я решил воспользоваться недавно открывшейся возможностью и заменить две одинаковых и фактически дублирующих друг друга специализации, плюс один дрон в управлении, на ранее недоступную плюс три дрона в управлении, а в освободившийся слот взять плюс 15% боевая мощь дронов и механизмов. Мистицизм. Воспользовался возможностью смены специализации и вместо увеличения скорости восстановления очков магии выбрал включаемое и отключаемое вручную умение «Щит маны». При активации пиктограммы с изображением голубого шара в нижней части отображаемой области моего комара прикрывал полупрозрачный кокон, способный поглощать получаемый персонажем урон за счет расхода очков магии. Фактически дополнительные 47 933 хитпоинта, способные выручить в критической ситуации, когда щит доспеха пожирателя емкостью в 72 тысячи единиц пробит какой-то невероятно сильной ультой. И, наконец, администрирование реальности. Первая специализация беру меньше расход ресурсов, позволяющий сэкономить 15% очков магии, очков выносливости или очков здоровья на реализацию задуманных изменений и паутине событий. Как показал опыт с рождения моего сына, иногда для создания новой линии будущего необходимые ресурсы измеряются миллионами единиц. Так что сократить траты будет весьма полезно, и от этого даже может зависеть сама возможность проведения масштабных изменений. А вот второй специализации беру, возможно, бесполезную, но, может, наоборот, читерскую способность — игровое меню в любых слоях реальности. Как вам способность включить мини-карту в реальном мире? Или считать информацию о собеседнике и понять, кто находится перед тобой? По-моему, полезно. Или, как минимум, прикольно. Я закрыл вкладку персонажа и вчитался в другие пришедшие сообщения. За время моего долгого трехдневного отсутствия сразу две земные фракции «Ла Мята» и «Ла Сио», а также клан производственников Гекхо Тоши Тумах в полных составах влились во фракцию «Реликт». Историей с добавлением Гекхо я совершенно не удивился. Торговка Гертули Нетар со всей присущей ей старательностью продолжала выполнение поручения капитана и выискивала среди своих вынужденных бежать от войны сородичей перспективные кланы и группы, способные усилить виртуальную землю. Слышал раньше от Улине я и название Тоши Тумах, и потому знал, что такой клан находится в списке возможных кандидатов. Не удивился и поглощению фракции Ла Мята. Немецкий дипломат Лэнг Томас Мюллер по моему указанию вел работу в этом направлении, и, похоже, его переговоры с регентским советом при малолетней правительнице завершились успешно. Но при чем тут Ла Сио? Если память мне не изменяла, это было название династии магов-правителей 12-й директории, древней и некогда могучей династии, не уступавшей семьям Лафин или Лаварес ни в численности, ни в военно-экономической мощи своей директории. Вот только времена былой славы семьи Ла Сио прошли. Последние полтора века род постепенно угасал и терял былое влияние и могущество. Да к тому же династия была серьезно обескровлена терактами на похоронах соправителя человечества архимага Тумор Анху Лафина и во дворце Совета магов-правителей, а затем последовавшим восстанием сторонников паладина Тамары и кровавой смутой, серьезно прорядившей численность семьи Ла Сио. Я не ошибся. Среди пришедших сообщений нашел письмо от моего первого советника, в котором Герт Макпиу Унрой сообщал о возможности первой директории так или иначе взять под крыло ослабленную 12-ю. Мол, выжившие после всех передряг члены династии Ла Сио слишком малочисленны и недостаточно известны, но главное, слабы именно как маги, а потому не пользуются авторитетом ни у своих подданных, ни среди других магов-правителей. Дипломат Лэнг Томас Мюллер приходил к моему первому советнику за консультацией насчет возможности принятия вассалитета 12-й. Но оба моих представителя после совместного обсуждения пришли к единому мнению, что вассалитет – абсолютно ненужный и лишний шаг в данной ситуации, поскольку никакого противодействия прямому поглощению 12-й директории не будет ни в недавно созданном парламенте, ни в Совете магов-правителей. Да и население 12-й директории в большинстве своем примет этот шаг положительно и расценит как окончание смутных времен. Предложение было сделано, и члены семьи Лосио, коих в живых осталось только 17, из которых лишь 6 с магическими способностями, согласились породниться с семьей Лафин и влиться в большую и могучую династию, которой по всем прогнозам светит прекрасное будущее. Сейчас дипломат и первый советник направили свое внимание на 14-ю директорию, маги-правители которой оказались в схожей с семьей Лосио ситуации, пусть и не настолько запущенной. В конце своего письма маг-прорицатель предлагал Кунгу Земли подумать над вариантом упразднения традиционного института трех соправителей человечества и взять в свои руки единоличную власть над магократическим миром. Мол, все равно существующие порядки – лишь ширма, поскольку два других соправителя полностью мне подконтрольны и фактически передали Кунг-комару Лафину свои полномочия. Созданный Кунг-комаром парламент не магов полностью лоялен правителю первой директории, поддерживает его и примет любые нужные законы. В Совете магов-правителей после всех последних перестановок, объединений и поглощений одних директорий другими у нашего альянса абсолютное большинство голосов, что также позволяет преодолевать возможное сопротивление и проводить любые изменения в законы мира. Такой исторический шанс, по словам моего советника, выпадает крайне редко, и Кунгу Земли стоило им воспользоваться. Не знаю, не знаю. Я закрыл сообщение мага-прорицателя и задумчиво побарабанил пальцами по крышке стола в капитанской каюте крейсера. Да, политическая ситуация в данный момент складывалась благоприятно и позволяла сконцентрировать всю власть над альтернативным вариантом Земли в моих руках. Возможное же сопротивление или даже открытое недовольство других видных правителей преодолевать голосованием или заливать деньгами, титулами и местами в правительстве. Но при этом накопившееся сопротивление оппозиции и великих династий магократического мира никуда не денется, и еще долгие десятилетия, словно сжатая до предела тугая пружина, будет ждать своего часа вырваться и восстановить былое положение. Стоит лишь мне ослабить контроль, надолго отлучиться с земли или потерять преимущество в силе, как установленные правителем первой директории новые порядки будут сметены, причем, скорее всего, максимально кровавым способом. А оно мне надо? За власть я совершенно не цеплялся и видел в положении соправителя человечества лишь инструмент для достижения моей главной цели – устранения всех угроз человечеству Земли как со стороны внешних врагов, так и со стороны внутренних сил или накопившихся противоречий. Да и не своевременно было затевать столь сложные изменения в сложившейся структуре власти магократического мира, ссориться с великими династиями и ослаблять позиции Земли в условиях, когда человечеству угрожает опасность со стороны сильных и многочисленных внешних врагов. Поэтому нет, мне не нужна абсолютная власть. По крайней мере, до истечения тонга безопасности Земли и устранения всех внешних угроз. С этими мыслями я покинул собственную каюту и направился на капитанский мостик, где меня уже поджидали члены команды. По дороге провел контрольное сканирование, чтобы убедиться в наличии на борту крейсера всех членов экипажа, и даже сбился с шага. Один лишний. Точнее, одна. Быстро поправил я себя. Прославленная воительница Герт Тамара Вужик находилась не на ястребе, а на моем крейсере. Причем обнаружилась она не в кают-компании, куда пилоты кораблей сопровождения иногда наведывались пообедать или пообщаться между собой и членами отряда комара, а в мужской каюте. Тамара мирно спала на койке в обнимку с огромным мускулистым Герт Эдуардом Бойко, и соседи штурмовика предпочли не мешать влюбленной парочке и проводить время в других помещениях крейсера. Неожиданно. Я знал, что к этой фигуристой темноволосой красавице с самого первого дня ее появления у нас пытался подкатывать основной пилот звездолета Герд Дмитрий Желтов. Аналитик Герд Джарк даже пророчил этой парочке молодых разнополых людей с близкими интересами. Развитие отношений до очень близких и чуть ли не семейных. Вот только все ухаживания недавнего выпускника военно-космической академии Герд Тамара Вужик словно и не замечала. А в предложенном Дмитрием и вторым пилотом Сандуном состязании в пилотировании легких кораблей уделала обоих моих пилотов, как говорится, в одну калитку, уверенно победив во всех трех гонках, а затем еще и на летном тренажере. После чего Дмитрий Желтов несколько скис и занялся усиленными тренировками на тренажере, а прославленная девушка-капитан выбрала в итоге совсем другого мужчину. Первый на моей памяти промах шипастого аналитика. Как выяснилось, никакие зубодробительные математические формулы и сложнейшие логические умозаключения не могут предсказать поведение молодой женщины и ее романтический выбор. Введенные Герт Аюхом координаты сработали, причем древний крейсер переместился в изолированную область пространства, даже без предварительного прыжка в звездную систему Урми. Я был впечатлен, даже встал с кресла, подошел и одобрительно хлопнул мохнатого навигатора по плечу. «В очередной раз ты доказал, что являешься одним из самых способных навигаторов современности и честно заслужил премию в размере тройного оклада». Огромный Аюк сильно смутился и признался, что основную работу провели аналитик Герд Джарк и искусственный интеллект Крейсера. Сам же он потратил бы в несколько раз больше времени на сложные расчеты. «Джарк тоже получит премию. Так или иначе, работа сделана. Мы в пространственном кармане. И, насколько вижу, Триллы действительно не стали взрывать свои попавшие в ловушку звездолеты и предпочли сбежать. Действительно, на всех кораблях флота Королевства Триллов, даже на гигантском разрушителе Пурто Пино Соеш, были сняты энергетические щиты, а двигатели и реакторы звездолетов отключены. При этом корабли Композита, наоборот, сохраняли активность, хотя малые перехватчики Деро и значительная часть фрегатов дрейфовали в космосе, похоже, без управления. Даже появление противника никак не повлияло на поведение малых кораблей Композита, из чего я сделал вывод, что несколько тысяч пилотов, похоже, мертвы. Но вот остальные корабли при появлении вражеского крейсера пришли в движение и начали перестраиваться в боевую формацию. Впереди гигантский разрушитель-гаситель звезд, далее линкоры и крейсера. По нам прицеливались, нас сканировали всевозможными системами, но, что удивительно, не стреляли. По-видимому, вражеские пилоты учитывали предыдущий негативный опыт и понимали абсолютную бессмысленность такого действия. Раз так, можно было попробовать поговорить. Я передал на вражеский флагман запрос на установление связи, и через пару минут предложение было принято. С коммуникационного экрана глазками на тоненьких ножках на меня глядел сам лидер Композита, чья огромная витая раковина была в данный момент разрисована красными и желтыми волнистыми линиями. Наверняка это что-то значило, но у меня не хватало базовых знаний о культуре Композита, чтобы понять смысл этих рисунков. Кронг Буби ОО Юла, Композит Ваэ Гуко, первая флотилия, художник-паразит 534 уровня. В этот раз я уже был морально готов и потому не вздрогнул, увидев уровень собеседника. Что ни говори, могучий игрок. Убить такого пресечением жизни не получится, да и обмануть столь древнее и мудрое существо, скорее всего, тоже. «Ты пришел меня убить, враг древнего врага?» Общение пошло на языке реликтов, что меня более чем устраивало. И хорошим знаком было то, что Кронг Буби вообще согласился на переговоры. Видимо, лидер Композита не оставлял надежды что-то получить в результате нашего общения и как-то улучшить свое положение загнанного в клетку узника. Самой правильной тактикой я посчитал говорить только правду и постараться разговорить собеседника, попробовать найти какие-нибудь точки соприкосновения. «Враг древнего врага? Это хорошо, что ты уже разобрался в своей ошибке и больше не называешь меня древним злом. Враг врага — это уже почти друг. И нет, я пришел не с целью убить тебя, просто выполняя свое обещание проведать тебя. Новые союзники уже поделились информацией и просветили нас. Мы знаем, кто ты. Ты человек, не потомок наших создателей, а дитя другой древней расы. Но это ничего не меняет. Ты опасен и стал еще опаснее с нашей предыдущей встречи. Такая тварь не должна жить во Вселенной». Авторитет повышен до 177. Жесткие слова резко контрастировали с повышением авторитета. Похоже, лидер Композита меня люто ненавидел, но при этом боялся и даже уважал. Меня все больше удивляло, что Кронг Буби при таком негативе ко мне вообще согласился со мной беседовать. Я даже не постеснялся поинтересоваться причиной, почему этот разговор вообще происходит. «А что тут еще делать? Почему бы и не поговорить?» «Действительно», — согласился я с усмешкой. «Я заперт в ловушке, где ничего не происходит, а мои соратники умирают один за другим. Сам я способен держаться хоть целую вечность, но вскоре мне не с кем будет поговорить, так что я определенно рад даже общению с врагом. Кроме того, при нашей первой встрече ты заинтересовался моими художествами и обещал взглянуть на них, так что я подготовил свои творения к просмотру. Желаешь взглянуть на них, человек?» Навык ощущения опасности повышен до 213 уровня. Определенно с этим предложением было что-то нечисто, однако и отвергать доступную для общения тему, раскрывающую неизвестные стороны лидера Композита, я не стал, и потому поинтересовался, как технический художник собирается показывать мне свои творения, демонстрировать удаленно с экрана. «Малый корабль привезет художество на твой корабль, чтобы человек оценил по достоинству». Навык ощущения опасности повышен до 214 уровня. У меня даже сердце испуганно сжалось от предчувствия большой беды. Допускать чужой звездолет под непроницаемое поле крейсера DPLU-781 нельзя было ни в коем случае. Это однозначно ловушка. Не пойдет, хитрый Кронг. Впрочем, я заинтересовался твоими творениями. И если ты не устрашишься принять пожирателя на своем огромном звездолете, я согласен вылететь к тебе на малом невооруженном катере. Один, без представителей расы древнего врага, с которыми у меня вовсе не такие плохие отношения, как ты полагаешь, и даже без телохранителей. «Не пойдет, хитрый Кунг!» В свою очередь отказался осторожный моллюск. «Ты планируешь захватить мой корабль!» Я совершенно искренне расхохотался. Настолько нелепой показалась мне сама мысль в одиночку захватывать звездолет объемом под 200 кубических километров, с тысячами кают, секций и отделений, с десятками или даже сотнями тысяч членов экипажа. «Нет, мне это вовсе без надобности!» Твой корабль приглянулся другому могущественному человеку. Новые союзники рассказывали тебе об Империи Людей и Георге Первом? Судя по всему, да, рассказывали. Так вот, сюда уже летит флот Георга Первого, достаточный, чтобы разгромить твою армаду. В его составе 15 миллионов десантников и сеек-доминантов, специализирующихся на захвате крупных звездолетов. Так что не будет у тебя вечности. 70 умми, максимум 75. После чего стремительные, пожирающие все на своем пути сеек-доминанты пробьются на твой звездолет и устроят пиршество. Я слышал от союзников и Георгия Первым. Опасная тварь, серьезный враг. И знаешь, враг врага, я передумал. Готов принять тебя на гасители звезд. Можешь даже захватить с собой спутников. Слово Кронга, что не стану убивать вас или пытаться захватить в плен. Покажу вам свои художества, заодно и поговорим. Авторитет повышен до 178. Навык дипломатия повышен до 138 уровня. Получен 200 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Поздравляем! Менее 0,1% игроков способны достичь 200 уровня, и вы вошли в их число. Все базовые характеристики персонажа увеличены на единицу.